смерть. Пришел бесстрашный солдат в один город. Смотрит, стоит народ на улице и плачет. Солдат спрашивает: «О чем плачете?» «Как нам не плакать?» — отвечают ему. «Повадилась к нам смерть ходить и каждую ночь ест наших детей». «А, покажите мне вашу смерть!» «Ночью она вот в этот дом придет». Попросился бесстрашный солдат ночевать в этот дом. Хозяева ему говорят: «Ночуй, если смерти не боишься». Пустили его в дом. Бесстрашный солдат взял топор и сел на лавку. В самую полночь во дворе заскрипели ворота. В доме попадали все запоры, и отворилась дверь. Входит в дом мертвец в белом саване. Солдат спрашивает: «Кто пришел?» «Смерть». «Что ты делаешь здесь?» «Хочу тебя съесть». «Зуб сломаешь». И солдат стал с мертвецом биться. Рубит его топором, одолеть не может. Отсечет руку, а вместо нее новая вырастает. Стал солдат уставать. Бросил топор и во двор побежал. Нашел осиновое полено. Взял в руки и за дверь встал. Мертвец только из двери вышел, солдат хлоп его наотмашь осиновым поленом. Мертвец с ног долой. Лежит на земле и просит: «Ударь еще». А солдат ему: «Будет с тебя и этого». В этот час сквозь облака первый свет стал пробиваться. Мертвец испугался, вскочил на ноги и на кладбище побежал. Бесстрашный солдат за ним пошел. Видит, на одной могиле крышка неплотно лежит, и кусочек савана из гроба торчит. Положил он на его могилу камень и вернулся в город. Собрал бесстрашный солдат народ, привел на кладбище, там отыскал по приметам могилу, из нее мертвец выходил по ночам. Сняли крышку и вбили ему прямо в сердце осиновый кол. Больше мертвец не вставал и людей не убивал.